Глава 8. Февраль, белорусский, лютый, в этом году залютовал как никогда. К морозам добавились пронизывающие, обжигающие ветры, от которых не было спасения даже в дубленом полушубке и добрых катанках. Летящий с колючим снегом ветер в минуту выносил из-под одежды живое тепло, заставлял леденеть душу. Вот в эти стылые, ветром пронизанные дни к Спиранскому заявился бывший капрал из Ясиновки Эмиль Цибульский. Сел в углу, куда указали, скинул мокрую мохнатую шапку, посапывая, минуту-другую отдирал за скорузлыми железными пальцами ледышки с рыжих бровей и кончиков черных вислых усов. Достал платок, стал вытирать лицо, внимательно посматривая на плотного плечистого Спиранского. Тот, проявляя совсем несвойственные ему терпение и выдержку, молча ждал, понимал, случилось нечто очень важное, такое, что погнало этого человека за десятки километров в Ломжу. Цибульский, наконец, сказал: «Пане офицеры, что станем делать? 2 дня назад пришел мой ротный, пан поручик Рогальский, пришел из Варшавы по мою душу, чтоб он провалился до вшистских студьяблов, вызвав меня на сеновал, на ночь глядя, и чуть не убил. Говорит, встань на колени, молись матке боски, сейчас тебе конец. Польша всегда предателей давила беспощадно, тем и спасалась». А у самого пистолет. Я перед ним на колени пал, да чтобы к нему поближе, и его за ноги и опрокинул. Задушить хотел, да не смог. Он хоть и ростом невысок, но силы много. Пистолет. Он встал, шагнул к столу, сунул руку за пазуху и вытащил маленький черный пистолет. Положил ловко, без стука, отодвинул от края, снова сел. Вот, забрал я его пистолет, а поручик ушел. Сказал, еще вернется, только на коленях для молитвы ставить больше не будет. Так убьет. Что станем делать, пани офицеры? Спиранский пожевал молча пухлыми губами. — А черт же его знает, что делать! А так ли все было, как рассказал? Что-то не очень складно выходит. Оружие отобрал, а самого не удержал. А может, сам и прогнал прочь? Катись, мол, подальше, до тех студьяблов. Не просто, пожалуй, вырваться из таких рук, как у этого капрала, а поручика своего прибить рука-то не поднялась. — Куда же он ушел, ваш ротный? — А дьявол его знает. Того не вем. — Когда, говорите, это все было? — Сегодня третий день, я прежде ехать не мог. Спиранский покивал. Разумеется, разумеется. А тот парень, Збигнев, он может знать? Капрал согнутым указательным пальцем разгладил черные, все еще сырые усы, поглядел на Спиранского ясными голубыми глазами, усмехнулся. Збигнев, если и знает, никогда не скажет. Он сам, как тот ротный. Продались, говорит, вы все советом. Вот погодите, придут сюда германцы. Так, а Рогальский к Збигневу в тот день тоже приходил? Того теж не вем. Збигнев, как меня увидит, с улицы сворачивает. А я для него здрайца изменник. Он, если бы мог, давно мне горло перегрыз. Спиранский бывшего капрала за сообщение поблагодарил и руку пожал. Сказал, буду думать. Пистолет, что капрал привез, ему обратно отдал. С пистолетом будет пока вернее. Рогальский вправду мог вернуться. Думать Спиранскому было над чем. По району после роспуска Ясиновского взвода вышло из лесов и сдалось около 30 человек. Приходили поодиночке и по двое, редко больше, привозили из сел хранимое с осени оружие, карабины, пистолеты, сабли, гранаты, сдали даже 3 пулемета. Из 3 сел прислали делегации с письмами, организованные Рогальским по осени взводы самораспустились. Такие решения принимали сами, Спиранский туда своих работников не направлял. Если же теперь Рогальский снова примется за свое, может ведь кого-то сбить с толку и припугнуть, и застрелить. С него станется. Словом, Рогальского надо было из района гнать, а еще лучше взять его. Спиранский заказал Белосток. Хочешь, не хочешь, опять надо было советоваться. И, наверное, потому что звонил, наступив на самолюбие, того разговора, которого ждал, не получилось. В кабинете Гурина трубку снял сержант Павел Ламейко, вежливо объяснил, что ни товарища Гурина, ни Хмелева сейчас нет. Семен Васильевич еще не вернулся из Скидели, а заместитель на докладе у руководства. Сержант ни о чем не спрашивал, но тон был выжидательный. И Спиранскому пришлось самому решать, то ли класть трубку и звонить завтра с утра, то ли выкладывать все сержанту, потому что сидеть до утра на телефоне Спиранский не мог, как и не мог держать без движения информацию о Рогальском. Подавив досаду, Спиранский четко и кратко сказал, что следовало, попросил передать все товарищу Гурину, как только тот вернется, и лучше именно Гурину. Ломжинский гуротдел был в его ведении. Ламейко на том конце провода держался по-прежнему уважительно. «Да, все понял, да, записал. Начальника из себя не корчил и своего отношения к тому, что услышал, не высказывал. Спиранский подумал, понимает, значит, что у него на это права нет. Товарищу Гурину обещал доложить незамедлительно, как только тот вернется. Так и назвал его товарищ Гурин. Не показал, что он у Семена Васильевича правая рука. Все это вертелось в мозгу Спиранского, пока разговаривал с Павлом Ламейко. Все то он чувствовал и улавливал, все эти мелочи имели для него значение. Для кого, может, и мелочи, а для Спиранского нет. Он ведь Гурина знал давно, с 32-го года, когда Семен Васильевич был просто Сеней, райуполномоченному ГПУ в Кошагаче, в заброшенном к черту на рога Горном Алтае. Туда, в Кошагач, Гурина перевели из Уймонской степи. В Новосибирске, в краевом управлении, о Гурине говорили, что он себя в Уймоне хорошо проявил, когда ликвидировали кулацкую банду. Но Спиранский все равно смотрел на него сверху вниз. У него, у Спиранского, гонору в те годы было сверх меры. Он тогда как раз стал работником краевого аппарата, его только-только взяли с повышением в Новосибирск и дали ту зону. Он не раз бывал у Сени Гурина в его Кошагаче и жучил бывало товарища Гурина за отсутствие чекистской остроты и гнилой либерализм. Через год Спиранскому поручили другую зону — Степной Алтай. Потом забрали в Барнаул, разошлись тогда их пути дорожки с Гуриным. Теперь, когда их снова свела судьба, Гурин был уже не тот, успел за эти годы далеко скакнуть, окончил центральную школу. Спиранский в том здании из красного кирпича в тихом московском переулке всего 3 месяца проучился, на усовершенствовании. Они себя по названию курсов УСО так и называли — УСОшники. А Гурину, как повезло, полный курс прошел и на руководящей работе после школы поработал в Новосибирске. Гурин, конечно, проявил такт, когда первый раз увидел студ Спиранского, руку подал, как ни в чем не бывало, ничем не показал, что помнит, какими были их отношения 8 лет назад. Больше всего Спиранский боялся, что Гурин как-нибудь ненароком вернет. Что, мол, товарищ Спиранский, в низовом руководящем звене задержался, тебе бы областью командовать, а ты? Нет, Гурин такого вслух не говорил. И в глазах его Спиранский таких мыслей не читал. Но разве же не обидно? Разве не бьет по самолюбию? Вот он, твой бывший подчиненный, которому было до тебя, как от тебя до Господа Бога. А теперь он тебе и указания дает, и ошибки твои поправляет, и хотя тактично, а все же порой учит. Гурин вернулся из Скидели поздно ночью. Кахович слово сдержал, ориентировку по скидельским сентябрьским событиям прислал, и теперь райотдел документировал разыгравшуюся там трагедию. В сентябре, когда в Западной Белоруссии пронеслась весть, что Красная Армия перешла границу и двинулась на запад, в городах и вёсках пошли стихийные восстания. Люди создавали временные комитеты и рабочую гвардию, разоружали полицию, занимали телефонные станции и вокзалы, ставили на мосты свои вооруженные заслоны, ожидая подхода Красной Армии. То же было и в Скидели. Не то в большом селе, не то в маленьком городке под самым Гродно. Трое повстанцев, молодых парней с ружьями и красными повязками на рукавах, остановили на мосточке через тихую Котру грузовик с солдатами в польской форме, велели всем сойти, идти с ними назад, в Скидель, в повстанческий комитет, и сдать оружие, потому что власть панская кончилась. Но те, кто были в машине, открыли пальбу. Одного убили, другого ранили, третьего, что стоял перед машиной, сбили крылом, и прорвались на Гродно, а часа через 3 вернулись, да не одни, привели с собой роту полицейских и роту солдат. И началась расправа с повстанцами и их семьями. Расправа жестокая и тем более бессмысленная, что ничего она изменить не могла. Панская власть рухнула, и возродить ее нельзя было никакими пытками. По дорогам Западной Белоруссии уже шли и катились осенние с двух сторон красными флагами и транспарантами колонны красноармейцев. Шли танки и кавалерия, катились пушки и шагала пехота. Ей больше всего перепадало и хлебных караваев, и кринок с молоком, и душистых яблок, и вареные бараболи. Их и целовали больше, чем других. Но пока они шли до далекой Скидели, полицейская рота и те солдаты, что примчались из Гродно, и местные озоновцы целый день творили расправу. 30 человек сразу же, как пришли, расстреляли. Просто так, кто первым подвернулся под руку. Но перед расстрелом глумились, как могли, одним повыкалывали глаза, другим резали языки, иным поломали прикладами пальцы, и еще собрали до 200 человек. Тут уж озоновцы постарались, указывали всех, кто в эти 2 дня дежурил с винтовкой или ходил по улицам с красной повязкой, что мужчин, что женщин. Всех их 200 человек, согнали к православной церкви, положили лицом вниз, заставляли целовать землю и били прикладами по голове, и кричали: «Та земля наша, вам на ней не пановать!» Пока одни глумились там, у церкви, другие пошли по городку, а зоновцы указывали дома повстанческих активистов и сторонников советской власти. В те дома бросали гранаты и факелы, 19 домов сожгли, в них погибли женщины и дети, тушить и спасать не давали, стреляли по соседям. Ближе к вечеру из тех 200, что пролежали весь день у церкви, отобрали 70, повели на расстрел на берег Котры. И когда выхватили из толпы обреченных первых пятерых, когда поставили их на колени, а полицейские с ружьями выстроились перед ними, вот тут из-за лесочка послышался рокот. Минуту спустя из-за березок вынырнула передовая танкетка с красной звездой на броне, а за ней пошли нескончаемой чередой зеленые грохочущие танки. Все, что вырисовывалось теперь из показаний десятков тех, кто лежал у церкви лицом вниз, и кто кричал, захлебываясь слезами восторга, когда увидел, наконец, наши танки... И кто пытался тушить горящие дома, допрашивали и тех, кто жег и стрелял повстанцев. Удалось схватить уже 6. Был взят в Гродный некий Аводовский, оказавшийся бывшим врангелевским офицером, служил в дивизионном посту контрразведки, у панов пристроился в полицию, дослуживал в Скидельском пастырунке. Нашли и арестовали Кароля Выдму. Секвестратора, так называли при панах сборщика налогов. Этот Выдма и у белых служил. И у Деникина, и в легионах жена его, Янина, была комендантом женского отряда стрельцов в Скиделе. Оба они, муж и жена, тогда из Скиделя бежали, все эти месяцы просидели в Белостоке. День, проведенный в Скиделе, тяжело дался Семену Васильевичу. Его угнетала мысль, что столь много людей приняли муки и смерти за день, за час до освобождения. Он приехал в Белосток в конец измотанный бесконечными допросами и очными ставками. Было уже за полночь, и он хотел было сразу ехать в гостиницу, но в последнюю минуту велел безотказному Петру Савельевичу свернуть в управление. Павел Ломейко был на месте. Увидев Гурина, вскочил, улыбаясь, хотел доложить о звонке Спиранского, но Гурин слушать не стал, спросил: «Хмелев еще здесь?» Ушел на 20 минут к Хмелеву, и лишь когда вернулся, когда сел в свое деревянное креслице, чуть скрипнувшее под его могучим телом, спросил устало: «Так что у тебя?» Но доклада Павла Гурин попросту не услышал. Он все думал о Скиделе, у него все стояло перед глазами лицо Аводовского, врангелевского контрразведчика, благообразное, светлое, с набухшими мешками под глазами, с венчиком редких седых волос над высоким лбом. Было ему не очень много, едва под 60, и это был еще крепкий мужчина. Он прямо сказал Гурину: «Рассказов от меня не ждите никаких, господин хороший, а вас, чекистов, ненавидел всегда и сейчас ненавижу, и советскую вашу власть. Сколько мог и сколько сил достало, боролся с вами, и то считаю своей заслугой перед Господом и русской землей. Пока что ваш верх, а что завтра будет, неведомо никому, единому только Богу, и на том конец. А хотите явить великодушие, дайте умереть в русских погонах». «Ан нет». «Не конец еще, — думал сейчас Гурин, вспоминая эти слова, — еще на суд тебя, палача, вытянем, народу еще покажем. Паны-то знали, кого у себя пригреть, каких цепных псов!» Спохватился. Павел Ломейко молча смотрел на него, удивляясь, видимо, отчего Гурин слушает, да ничего не слышит. «Извини, Павел Игнатьевич, я немного в себя ушел. Повтори, пожалуйста». Выслушал теперь внимательно. «Ну и что предлагает Спиранский?» — Ничего конкретно, он только доложил. У него возможности ограниченные. — А ты что предлагаешь? Семен Васильевич постоянно требовал, чтобы Ломейко учился оперативно мыслить. Так он это называл. И сердился, если у Ломейко не оказывалось наготове хоть плохонького, но своего плана. Слушая, что усмотрел в этой ситуации Ломейко, думал с удовольствием, что из парня может выйти толк. Глянул на часы, вздохнул. Велел Павлу взять листок и записывать. — Вот поломай, поломай голову. — Павел ты мой, Игнатьевич, к кому явится твой человек? К Збигневу или к Ксензу? Как будет объяснять, почему ищет Рогальского? А нужно ли ему специально искать Рогальского? Что будет говорить Збигневу и что Рогальскому? Разрыв по времени, ведь тот курьер, что шел с паном графом, погиб на границе месяц назад, даже больше уже. Где же он скрывался, этот твой человек, если пойдет под его именем? Ну, скажем... «А что, это недурно может прозвучать. Был ранен на границе, ушел в суматохе». «Да, ты вот что, свяжись с Гродно. Я разрешаю, переговори с Найденовым. Как там себя чувствует Войцех Крулевский? Помнишь, кто такой?» «Вот-вот. Что печа раскатал?» Сам к нему поедешь, побеседуешь. Как о чем? А вот он мог бы пойти с документами варшавского курьера. Его Рогальский не знает. Но на такое дело нужно добровольное согласие милиционера и комсомольца, товарища Войцеха Крулевского. Должен он знать и понимать, куда и зачем идет, и чем при этом рискует. Все на сегодня. На проработку бумаг 2 дня, больше не дам. В Гродно слетаешь послезавтра. Глянул на листок перекидного календаря. Вот как раз будет воскресенье, самое то, в госпиталь пойти, и яблок не забудь купи. Но поездка в Гродно вдруг отодвинулась на 2 дня. Для них обоих совершенно неожиданно. Павлуновский, начальник экономического отдела, был худощав, тонколиц. За ясными стеклами пенсне чернели внимательные глаза. Невозмутимый, основательный и умный, он с первых же дней знакомства вызвал у Семена Васильевича симпатию. И, как всегда почти бывало, у Гурина это первое впечатление не изменилось.